28. Чтение критики. Критику на читаемое произведение искусства, если оно читается с целью самообразования, не следует брать в руки раньше прочтения самой книги. Это ослабляет, иногда убивает самодеятельность, заставляя невольно смотреть на книгу через чужие очки. Только прочитав книгу, проработав ее своими силами, произведя лично посильный ее анализ и оценку, мы можем с пользой прочесть хорошую критику ее. Тогда мы увидим, что критики согласны с нашими выводами, что не согласны, сознаем свои ошибки, сравним свой подход к книге с подходом к критике, получим наглядный урок искусству критики. Ну, конечно, если книга читается не в целях самообразования, часто приходится необходимо идти обратным путем. При самообразовании мы читаем заранее выбранные другими лучшие книги, так что с общей оценкой их уже знакомы. При других задачах чтения мы сталкиваемся с совершенно новыми или совершенно неизвестными книгами. Тут приходится решить вопрос, стоит избрать какую-то книгу или нет, или в этом случае мы часто обращаемся сперва к рецензии или к библиографической заметке о книге, или даже критике.